сказала. Чтобы я не ответил ей, времени осталось мало. Время говорит скорее, скорее. И чтобы потом не случилось, все вроде бы предрешено, как повороты сюжета. Глупо мне смешно в кино. Чтобы она не скрывала, и какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют. Все сказано уже давно, все это реплики главных героев. В глупом, не смешном кино. Сигаретного дыма змейка. И опять барахлит телефон, или кончается батарейка. Поговорим потом. И куда подевалась, не знаю я. Неотправленное письмо, потерянной страничкой сценария. В глупом и смешном кино. Потерянной страничкой сценария.